Смерть не гасит свет, она лишь отключает лампу, ибо приближается рассвет. Рабиндранат Тагор. Арджун успел сделать лишь один вдох, один единственный, а затем начался хаос. Мать бросилась к нему в ту самую секунду, когда стражники в серых мантиях окружили Селину и упавшую леди Силу. Темная кровь лилась из левого бока правительницы Сильван Уайль. Селина закричала, когда ее потащили прочь. Стрела, которая вонзилась в тело леди Силы, была выкована из железа, как и все оружие в Зимнем Королевстве. «Арджун», — требовательным тоном произнесла мать, дернув его поближе к себе. «Найди укрытие, пока эти зимние паразиты не добрались и до тебя». Шок Арджуна испарился после слов матери. «Пипа!» Он резко развернулся, однако мать дернула его к себе, в сторону стражников в серых мантиях, пока кричала, отдавая приказы. «Не позволяйте моему сыну прикасаться к вашей коже!» — крикнула она через плечо. «Свяжите его, если потребуется!» После всеобщего замешательства собравшиеся на обоих берегах реки начали понимать, что происходит. Арджун закричал, прося Пипу бежать, а Огр рядом с гномьим королем что-то заорал. В то самое мгновение к Арджуну повернулся Сюнон, и на его лице он увидел неподдельный ужас. Голубые глаза Пипы округлились, и страх исказил черты ее лица. Хотя маленький гоблин с копьем дергал ее за запястье, призывая скрыться в тени, Пипа тянулась к свету, а ее рука пыталась ухватить воздух. «Арджун!» — кричала она. Гоблин с копьем заворчал и утащил ее прочь. Три воина в красных шапках выскочили на мост против стражников в серых мантиях и предостерегающе выставили оружие. Арджун пытался вырваться из схватки стражников в серых мантиях, припоминая самые жуткие бранные слова, какие только знал. Однако до того, как он успел вымолвить хоть слово, с залитой светом стороны моста посыпались снаряды из орудий. Орудий, от которых у Арджуна кровь начала стыть в жилах. Быстрее, чем барабанная бробь, посеребрённые пули полетели в залитого солнечным светом берега в сторону темного мира из снега и льда. И снова он закричал, требуя, чтобы фейри-стражники в серых мантиях его отпустили. Вместо этого они замотали его связанные руки тряпкой, чтобы он не заморозил их прикосновением. «Пипа!» — снова закричал Арджун. Третий стражник в серой мантии появился перед ним, чтобы удержать на месте. По приказу его матери, они поволокли его с моста на твердую почву побережья Сильван-Вайль. «Арджун!» — кричала Пипа с другой стороны моста. Ее обступили солдаты в красных шапках и уволакивали в сторону замерзшего леса. Густая пелена темноты медленно укутывала ледяное побережье, и Арджун понял, что это Сюнан создает иллюзию в попытке спасти жизни зимних фейри, разбегающихся в панике. Он в отчаянии повернулся к генеральше Рии, чудом сумев выдернуть плечо из схватки одного из стражников. «Мама, ты должна остановить!» «Они выстрелили в нашу леди на мирном собрании», — оборвала его генеральша Рия. «Если ты не собираешься защищать своих, то мне придется приказать, чтобы тебя увели отсюда. Радуйся, что тебя не назвали предателем за все, что ты натворил». Никогда прежде Арджун не видел мать такой разгневанной. «Зимние подонки нарушили договор о перемирии», — продолжала она. «Переходите мост и идите на их территорию», — приказала она стражникам в серых мантиях. «Найдите того, кто выстрелил в правительницу Сильван Уайль. Никакой пощады». В этот момент громкий вой раздался из темноты на той стороне. За ним последовали другие. Шесть волков вышли из густой дымки и присели у края заснеженного моста, предостерегая летних фейри, собиравшихся перейти на ту сторону. Пули продолжали лететь градом, однако члены летнего королевства начинали выказывать недовольство. Они перешептывались, рассерженные тем, что иллюзия Сюнана не дает им насладиться кровопролитным зрелищем, ради которого они и прибыли. Облегчение нахлынуло на Арджуна. Оставалось надеяться, что зимние фейри уже скрылись, и... Огр что-то закричал снова. Его заунывный вой повис в воздухе, словно предупреждение. Туман начал рассеиваться так же внезапно, как появился. Ужас охватил Арджуна, когда он понял, что происходит. Иллюзия вдоль зимнего побережья начала меркнуть и исчезать. В Сюнана попали. Летнее королевство прекратило пускать залпы из сверкающих золотых орудий, и машины замерли. Среди оставшихся на месте придворных летнего королевства воцарилась растерянность. Менее чем за минуту зимних фейри на том берегу стало почти вдвое меньше, а их товарищи бесследно испарились. Теперь же оставались лишь разбитые и изуродованные создания, многие из которых пали, и их кровь окрасила снег. Бастьян поднялся на ноги с того места, где помогал одному из раненых. Его глаза были широко распахнуты, а лицо исказил гнев. Боковым зрением Арджун увидел кого-то, мчащегося сквозь собрание перепуганных жителей Зимнего Королевства, огибая встревоженных солдат в красных шапках и сбитых с толку волков. Даже за завесой темноты Арджун узнал Пипу. Она бежала сквозь редеющую толпу, глядя прямиком на него. Смесь радости и страха сдавили Арджуну грудь. Она пыталась добраться до него. Это было глупо и опасно, и... Новый виток посеребрённых пуль полетел к берегам Сильванвальд. Сердце Арджуна рухнуло в пятки. Пипа спряталась за стволом дерева неподалеку от стаи огромных волков. Арджун мысленно обратился к ней, умоляя оставаться там, хотя кровь перепачкала подол и рукава ее наряда, и ему отчаянно хотелось выяснить, не ранена ли она. Когда глаза Пипы снова встретили взгляд Арджуна, он понял, что она собирается бежать к мосту. Не задумываясь, он вырвался из схватки стражников, дернувшись так, что вывихнул плечо. У него все еще были завязаны руки, но он бросился бежать, чтобы встретить Пипу, когда она выскочила из тени. Пули вонзались в снег и деревья, и древесные щепки летели в разные стороны. Волки добрались до Пипы быстрее. Они схватили ее за руку, когда она попыталась миновать их. Пипа закричала так, что Арджуну стало жутко. Рыжий волк подкинул ее в воздух, а потом другой волк с темным мехом схватился челюстями за ее ногу, по которой потекла кровь. Пипа снова закричала, когда они потащили ее в сторону леса, как тряпичную куклу. Арджун не осознавал, что и сам кричит, пока его не схватила мать. Пока что-то не ударило его по голове, и все провалилось во тьму.